Прием удался на славу. Я повсюду следовала за сеньорой, изображая то ли компаньонку, то ли бедную родственницу-приживалку. Платье мне выдала на прокат Веста. Туфли я купила на распродаже для школьниц. А золотой цепочкой с крестиком осчастливил Хосе, сказав, что проконсультировался с женой, и она посоветовала все-таки надеть что-нибудь скромное для оживления образа. Ну и чтобы с горничной не путали. Роль, которую мне назначила сеньора Вальдес, в целом отвечала моему настроению и тайным желаниям. Строгая девушка, блюдущая свою честь, не должна отвечать на приглашение потанцевать, а я и не собиралась, поскольку не умею, не должна выпить за весь вечер более одного бокала шампанского, не должна уединяться для беседы с мужчинами. И вообще, ей лучше не отходить далеко от своей старшей родственницы или опекунши. Паула пришла, расфуфыренная, как на бал, что смотрелось довольно дико, все-таки прием в саду требует более сдержанных нарядов. Сеньора Вальдес улыбнулась ей так вежливо и так холодно, что Паулу просто сдуло. «У этой девушки совершенно нет вкуса», — обронила сеньора. «И как она с такими данными может надеяться привлечь внимание моего сына? К тому же Энрике серьезен и умен. Ему будет скучно с этой болтушкой». «О, кажется, Амелия. Вот кто одет подобающе и изящно». Амелия единственная из молодых женщин пришла в брюках и жакете почти мужского силуэта. Гладкая прическа казалась бы почти скучной, если бы не мелкие блестючие камушки на шпильках. Маленькие сережки с такими же камнями, достаточно яркий вечерний макияж. «Вот», — восхищалась сеньора Вальдес, «вот девушка, которая себя уважает». Сразу видно, что она не старается кому-то понравиться. Она себя не предлагает и не навязывает. Большая редкость для современных девиц. С Амелией сеньора поздоровалась очень тепло, чем удивила девушку. Обменявшись с хозяйкой дома несколькими фразами, Амелия обратилась ко мне. «Долорес, не желаете завтра присоединиться ко мне? В кафедральном будет концерт органной музыки после полуденной мессы». «О!» — я засмеялась. «Теперь я понимаю, отчего сразу три мои клиентки собрались непременно в кафедральный и непременно к полудню. Амелия, скорее всего, я там буду, но в качестве сопровождающего лица. Это...» «Да, это неудобно», — согласилась Амелия. «Что ж, тогда мы с вами в волю побеседуем в четверг. Вы ведь не передумали?» «Нет-нет, что вы!» Она отошла. «Что это за клиентки?» — насупилась сеньора Вальдес. «Надеюсь, они приличные?» «Три пожилые дамы из среднего сословия. Младший 60, старший 90. К счастью, они знакомы друг с другом, поэтому мне не придется метаться, чтобы успеть довести до собора всех троих. Я могу посадить их в машину одновременно». «И куда же вы с Амелией собрались? В четверг?» «В университет. Сеньора Амелия была так добра, что пригласила меня на встречу кардинала со студентами». Сеньора одобрительно приподняла брови. «Пожалуй, тебе стоит побывать там. Потом непременно расскажешь мне, о чем говорили». Ужин сервировали на западной террасе и без особого пафоса. Впрочем, сеньора Вальдес хотела устроить демократический прием, поэтому на террасе расставили множество столиков, каждый на 4 персоны, между которыми сновали приглашенные официанты. Меня усадили в компанию к двум далеко не юным матронам и говорливому старичку. Не успела я сесть, как за спиной появились генерал Вальдес и Ариньо. Ну, естественно, без него не мог обойтись ни один прием. Отечески похлопав меня по плечу, Ариньо спросил: «Ну, как поживает ваш котенок?» Я мысленно поблагодарил его. Теперь мне точно было о чем беседовать за столиком. «Спасибо, доктор Ариньо, с ним все хорошо. Мы уже побывали в клубе, получили первичную экспертную оценку и допуск к выставкам». «Превосходно. А я-то переживал за это крохотное существо». Он ушел. Матрона справа осведомилась. «Вы держите породистую кошку?» «Котика». «И с ним произошла такая невероятная история». Опустились сумерки, и слуги зажгли фонари, развешанные на деревьях. На террасе звенели веселые голоса, но самая оживленная беседа, ручаюсь, была за нашим столиком. Мы обсудили решительно все. Безобразную организацию в породных клубах, жестокость современных людей, бескультурье и духовное обнищание, свежую пьесу от знаменитого автора детективных историй, дурацкую моду на розовые шарфы и банты, преимущество маленьких машин перед большими и наоборот. Очередную причуду Гуериды, который построил новый конезавод, чтобы разводить лошадей исключительно изабелловой масти. На лошадях застряли надолго. Сошлись на том, что изабелловые лошади, безусловно, самые красивые, и разводить их нужно хотя бы в силу исторической памяти. Ведь пониманием истинной красоты кремовых и золотых мастей мы обязаны королеве Изабелле. До нее в Европе все хотели вороных или белых. Но, конечно, если говорить о красоте, то многое зависит и от породы. Самые роскошные изабелки – ахалтекинцы. Тут мы четверо были единодушны. Совершенно невозможно ведь представить першерона изабелловой масти. Он будет выглядеть как толстуха в балетной пачке. Вообще, эта масть не идет крепким, мощным и особенно рабочим лошадям. Но в Эльдорадо чистокровных ахалтекинцев раз-два и обчелся. И как среди них набрать нужное количество производителей, которые способны дать потомство именно изабелловой масти? Так что пусть Гуерида не пыжится. Без примесей других пород он явно не обойдется. Может, ему и удастся получить несколько красивых лошадок, но они в любом случае будут нечистокровными. И куда, он спрашивается, денет жеребят другой масти? Спрос на верховых и парадных лошадей в Эльдорадо постоянный и не сказать, что высокий, если только в Куашнару станет вывозить. Пожалуй, мы не обсуждали только погоду, футбол и войну с землей. Потом стемнело окончательно. На южной веранде устроили танцы для молодежи, а тем, кто постарше, подали кофе, сигареты, коньяк. Гости снова смешались, и я сама не заметила, как на несколько минут осталась совершенно одна на краю террасы. Я отвернулась от гостей, наслаждаясь тихим вечером. «Долорес, можно попросить тебя уделить мне несколько минут?» Я даже не обернулась. «Энрике, не нужно. Считай, я простила тебя за ту выходку. Долорес, такое больше не повторится. Даю слово. Но мне действительно необходимо поговорить с тобой. Это чрезвычайно важно для меня». «Хорошо», — сдалась я. Мы спустились в бархатный полумрак сада. Энрике остановился, когда мы оказались отделены от гостей первой же шпалеры. «Долорес, я люблю тебя», — сказал он твердо и тяжело, глядя мне в глаза. Я молчала. «Я прошу тебя стать моей женой». Я отрицательно покачала головой. «Это невозможно». «Но почему?» «Потому что мы не ровня, вот почему». «Неравный брак хуже ограбления», — он застонал. «Долорес, это же глупости, это пережитки. Ну как ты можешь даже думать о таком?» «Я не понимаю, Энрике, как ты можешь думать о таком?» «Ты просто не любишь меня?» «Конечно. Разумеется, я не люблю тебя». Несколько секунд он пристально вглядывался в мое лицо. «И что ты ведь высмотрел обнадеживающее?» Впрочем, неверный свет садовой иллюминации к этому располагал. Так или иначе, он метнулся ко мне, схватил за плечи, и я едва успела отвернуться, чтобы избежать поцелуя. Он и не подумал выпускать меня. Я вывернулась из его жадных рук, отбежала. «Не смей даже приближаться ко мне!» «Куда там? Шел на меня, как бык на красную тряпку! Прямый какой мальчик!» Не дожидаясь развития событий, я развернулась и убежала на террасу, где мигом втерлась в группу гостей, которые верховодил мой давешний сосед по столу. Проклятие! Что делать? Что же делать? Я отлично понимала, какое решение примет Энстон. Если узнает, конечно. Ему наплевать на чужие чувства и планы. Такое случается раз в 100 лет. И если разведчица имеет хоть какую-то склонность к промискуитету, то ей повезло. Командование всегда принимает одно и то же решение – замуж. Один из самых респектабельных и перспективных мужчин в Эльдорадо. Да, сейчас у его отца шансы на диктаторство невелики. Но если поможет земная разведка, они вырастут в геометрической прогрессии и перейдут по наследству к сыну. А мне светит пожизненное место земного резидента. И попробуй откажись. Можно, конечно, посоветоваться с Хосе или даже с Ариньо, но я внезапно увидела куда более надежный вариант в лице сеньоры Вальдес. Конечно, сеньора Вальдес. Заботливая мамочка желает сыночку только самого лучшего и помнит, от кого родила его на самом деле. Можно быть уверенной, она не допустит, чтобы простонародные гены закрепились в крови ее внуков. Доверительный разговор с сеньорой потребовал от меня всех моих актерских талантов. Сначала я сумела убедить ее ненадолго покинуть гостей. Затем выслушать меня в доме и при закрытых дверях. Она привела меня в маленькую гостиную. Я нефигурально кинулась ей в ноги и, заливаясь слезами, до сих пор не понимаю, как я сумела нешуточно разрыдаться, при том, что выжать из меня слезинку было проблемой уже в детстве. Наябедничала на Энрике. Я так распиналась о своем глубоком почтении к семье Вальдес, так горячо рассказывала, что слишком дорожу хорошими отношениями с сеньорой, чуть сама в это не поверила. Я даже выкрикнула, что лучше умру, чем опозорю семью, согласившись на неравный брак. Я умоляла сеньору о прощении и о том, чтобы она повлияла на сына. Нам с ним нельзя даже видеться. Ясно ведь, что каждая новая встреча только укрепляет Энрике в его решимости, а я, дескать, опасаюсь, что не смогу объяснить ему, как дурно все происходящее, поэтому и обращаюсь к его матери. Кто еще сумеет это сделать тактично и с любовью? Сеньора меня выслушала. Очень холодно, пообещала принять меры. «А теперь тебе лучше покинуть мой дом», — сказала она. Я доиграла до конца. Я пришла в гараж с мокрыми щеками и покрасневшим носом, села в машину, якобы не видя сочувствующие взгляды персонала, выехала на дорогу так неровно, что казалось, еще чуть-чуть и врежусь в стойку ворот. На ближайшем перекрестке я торопливо протерла лицо гигиеническими салфетками для рук, высморкалась, позвонила Весте и поехала к ней пить кофе. Примерно до вторника я боялась вздохнуть и даже от дома до парковки передвигалась с осторожностью. Все ждала какого-то демарша со стороны Энрике. Потом немного расслабилась. В четверг Амелия сказала, что его отправили в поместье. Надо полагать, подумала я, чтобы на свежем воздухе подумал над своим поведением и долгом по отношению к семье. Мое настроение резко подпрыгнуло вверх. Мир заиграл яркими красками, и даже воздух, ощутимо наполнявшийся летней пылью, показался чище. Я старательно записала и выступление кардинала, по-моему, самое вменяемое за всю его карьеру, и последующие дебаты. Пригодится нашим аналитикам. Потом 3 часа еще болтала с Амелией, которая, вне условностей, оказалась замечательной девчонкой. Впрочем, кто бы сомневался. Она мне сразу глянулась. Мой котик Тита оказался истинным сокровищем. После лечения он повеселел. Один-единственный раз порвал обивку на диванчике, я его отругала. Всегда считала кошек не самыми умными животными в мире. Но Тита как будто понял. Мебель больше не портил, по крайней мере. Впрочем, я натащила ему игрушек и когтеточек. Встречал меня весело, выбегая к двери бочком-бочком, выгнув хвост и спину, мурчал и лез на ручки. Ветеринар запретил выпускать его на улицу, и я думала, что с этим будут проблемы. Котик успел привыкнуть к вольной жизни. Однако после взбучки, полученной им от Энрике, он наотрез отказался выходить из квартиры иначе, чем у меня за пазухой. Мне удалось уговорить его на специальную корзиночку, но стоило выпустить ее из рук, как котенок начинал вопить, что его покинули, бросили совсем одного одиноженька. Мы еще 2 раза побывали в клубе, прошли тесты на наследственные заболевания и на психику. Его заводчица, разом научившаяся вежливости, звонила каждый день. От количества ее инструкций у меня голова пухла, и я с некоторым злорадством думала, что не дождется она потомства от этого котика. Уедет Тита вместе со мной в дальнюю даль и будет улучшать качество земного поголовья. Разумеется, в те дни, когда будет свободен от обязанностей княжеского кота. В следующий понедельник выдался удачный случай, чтобы выполнить поручение Ареньо. Веста привезла меня на место и через час забрала, честное слово. Никогда я не работала еще так чисто. В сущности, задача оказалась примитивной. Зайти в дом, вскрыть сейф, вынуть документы, на их место положить куклу, чтобы владелец не сразу обнаружил пропажу. Он ведь не перечитывал их каждый день. Раскидать жучки и выйти. Все сложности со входом и выходом, поскольку сигнализация здесь была хорошая, а вот из домашнего персонала только садовник, который в сиесту лег вздремнуть. Проблема сигнализации решилась при помощи зажигалки, которую я забрала у Родригеса, так что на задание я сходила почти как на увеселительную прогулку. Документы передала Хосе, решив, что он сам разберется с Ариньо. До конца недели я не ходила, опорхала. Мне удавалось буквально все, причем с меньшими затратами сил и времени. А в пятницу меня пригласил Хосе. «Мне нечем обрадовать вас, Долорес». «Понятно. Эвакуация опять откладывается?» «Да». «На какой срок?» Хосе только покачал головой. «Для вас надолго. На следующей неделе прибывает курьер. Он привезет новые инструкции для вас. Вас задерживают еще на одну миссию». Что-то оборвалось внутри. Навалилась усталость. Меня охватили обреченность и сознание полной бессмысленности всего, что я делаю. Я сказала Весте, что в субботу хочу взять выходной. Сил нет работать. Надо отоспаться. Я проснулась около 9 утра. Сбегала в лавку за кошачьим кормом. А по возвращении меня ждала очередная неприятность. Проклятие. Я заметила Энрике в последний момент, практически врезавшись ему в грудь. Ну все, работать мне определенно больше нельзя. Ну, поди, докажи это Энстону. Доброе утро, Долорес. Он загорел, чуть похудел, коротко постригся. Казалось, что за эти 2 недели он возмужал. Вон уже и осанка другая, и взгляд не детский. Можешь уделить мне немного времени? Энрике, не вижу смысла. Многое изменилось, загадочно ответил он. «Хорошо. Подожди здесь, я выйду через 10 минут». Он кивнул и, не спеша, направился к скамейке, на которой после обеда любила сидеть домовладелица. Я закинула домой покупки, покормила кота. Он после лечения таким прожорой стал. Правда, и вес набирал, как положено. За 2 недели в 2 раза больше стал. И вышла. Я молча шла в сторону сквера. Энрике шагал рядом со мной. «Вчера у меня был разговор с родителями. Очень трудный разговор». Но моя семья не какие-то тираны и деспоты. Они услышали мои аргументы. Я получил родительское благословение на наш с тобой брак. И если ты беспокоилась, что семья тебя не примет, Энрике, я уже сказала, неравный брак — это не то, о чем я мечтаю. Я все продумал. Я понимаю, что наш с тобой союз потребует больших усилий. Надо и общество подготовить, и тебе предстоит многому научиться, но я готов трудиться вместе с тобой. Я понимаю, что в связи с браком на меня ляжет огромная ответственность, и она тем больше, что ты не моего круга. Именно мне предстоит сглаживать многочисленные неловкости и шероховатости. Тебе решительно нечего опасаться. Мы обвенчаемся, когда я получу степень доктора философии. Это будет в июне. Потом мы можем сразу уехать в поместье, чтобы не принимать на себя волну общественного резонанса. Было бы очень хорошо, если бы ты быстро понесла, потому что младенец не только знак свыше, что Господь благословил наш брак, но и отличный повод 2 или 3 года не выходить в свет. Ну, спасибо. Торчать в деревне? Нет, что ты. Я помню, ты хотела поступать в колледж. С этим, возможно, придется обождать. Но все время в поместье ты сможешь учиться. Ты сможешь исправить произношение. Я приглашу к тебе лучших тренеров по этикету и хорошим манерам. Я не возражаю, если ты захочешь получить заочное образование. Когда ты вернешься в свет, никто уже не посмеется над тобой, потому что ты перестанешь быть простушкой. Нет, это невозможно. Я с тоской посмотрела на небо, уже потерявшая яркую синеву ранней весны и понемногу выцветавшая. «Энрике, мне нужно подумать». «Конечно», — он ответил спокойно, но я уловила сдержанное ликование в его тоне. «Ишь ты, научился контролировать эмоции. Даже интересно, с какими такими тренерами он проводил время в поместье, если переменился так сильно?» «Я не даю тебе никакого ответа. Я не хочу вносить в твою семью раздор, поэтому я...» «Должна сама убедиться, что твои родители действительно согласны, а не совершают над собой усилия, лишь бы избежать ссоры с единственным сыном». «Хорошо. Сколько тебе нужно времени?» «Я не могу сказать. Мне бы хотелось видеться с тобой. Я ужасно скучал без тебя. Не сегодня. Я понимаю. Тебе предстоит принять самое серьезное решение в жизни». Он попрощался и уехал. Я поплелась домой. И весь день я провалялась на неубранной постели, тупо пялись в потолок. Никакого дельного решения в голову не приходило. Я рассматривала даже варианты с убийством Энрике. А вечером позвонил генерал Вальдес. Поздоровался, осведомился о здоровье. «Долорес, я только что разговаривал с Энрике. Он рассказал о твоих сомнениях. Я не буду скрывать, моя жена очень сильно огорчена. Но она безумно любит Энрике и примет все, что ему дорого. Лишь бы он был счастлив. Что касается меня, то я вижу определенные трудности, но они преодолимы. В конце концов, у тебя есть масса достоинств. Ты умна, сметлива, наделена природным обаянием, наконец, ты красавица. И ты легко заводишь друзей. Даже с Аринью сумела поладить. Скажу по секрету, моя жена не сумела. Когда я приехал в столицу, то располагал меньшим социальным капиталом. У меня не было ни одного друга в течение 5 лет. Надо мной смеялись, называли неотесанным, выскочкой и прочими неприятными словечками. Но я справился, хотя был совершенно одинок. А тебе поможем мы. В сущности, наш высший свет вовсе не так заносчив, как хочет показаться. Я убедился в этом на своем опыте. Генерал Вальдес, при всем уважении к вам, к вашей жене и вашему сыну, я не могу согласиться. Все-таки неравный брак... Ну, как вы не понимаете? Он испортит Энрике всю карьеру. Да, такое нельзя исключать. Но может произойти и обратное. Многое зависит и от тебя тоже. От того, как ты будешь держаться. Женитьба на девушке из народа, если преподнести ее правильно, может поднять политический рейтинг Энрике. Многим избирателям придется по душе такой шаг. Разумеется, тебе поначалу будет тяжело. Очень тяжело. Тебе придется несколько лет трудиться над собой, над имиджем семьи, прежде чем люди станут воспринимать тебя естественно. Я не справлюсь. Ну, девочка, это всего лишь страх. Генерал Вальдес, я не могу. Я не верю к тому же, что сеньора Вальдес так легко смирится с неудачным выбором сына. Да и, честно говоря, решение Энрике мне кажется скоропалительным. Да, мы тоже удивились. Долорес, твое поведение выглядит разумным. Нам всем нужно хорошенечко подумать. Поэтому я сказал Энрике, что свадьба в июне – плохое решение. Ни к чему такая поспешность. Возможно, мы пригласим тебя летом в поместье. Ты привыкнешь к нашему образу жизни и на многое посмотришь иначе. «Может быть», – сдавленно ответила я. «Но мне не верится. Сейчас это и не нужно. И не тревожься так сильно. Время на размышления, на поиск наилучшего для всех решения есть. Спасибо вам. Генерал Вальдес. Я едва дождалась, пока он закончит разговор, и тут же позвонила Хосе. Хосе, у меня один вопрос. Вот это задание. Ты не знаешь ли случайно, с чем оно связано? Приблизительно. Но риск минимальный. Насколько мне известно, появился значительный интерес к твоей работе с Ариньо и семейством Вальдес. Ну вот и все. Я в ловушке. И выхода нет. Мне остается надеяться только на чудо. Я не почуяла ничего. Удивилась, зачем генерал Вальдес просит меня срочно приехать в 11:30 ночи, но и только. Чмокнула Тита в теплый лобик и поехала. Я не насторожилась, даже когда у крыльца меня встретил лично капитан Лопес с абсолютно непроницаемым лицом. Но в этой непроницаемости было нечто необычное. «Прошу вас, сеньорита Кастро». Он распахнул дверь. С чего бы такая отстраненная, подчеркнутая вежливость? Ведь он всегда обращался ко мне на «ты». Мы поднялись в библиотеку генерала. Капитан Лопес снова открыл передо мной дверь и отступил, пропуская вперед. Затем плотно закрыл, сам оставшись снаружи. И только тут я все поняла. Генерал стоял спиной ко входу, заложив руки за спину. По всей поверхности его стола были разбросаны шикарного качества фотоснимки. И на всех я. В разных образах. На разных миссиях. Когда за мной закрылась дверь, генерал медленно обернулся. Он избегал смотреть мне в глаза. «Долорес Кастро», — произнес он мертвым голосом. «Вы спасли жизнь моему единственному сыну. Какая нелепая случайность, что именно вы. В первую секунду, когда я узнал, кто вы, то подумал, вы сами и подстроили это покушение». Но нет, вы ни при чем. Я знаю это наверняка. Я перепроверил все и нашел тех людей. Ну, и тех, кто их послал. Невозможно даже вообразить. Моего сына спас земной разведчик, просто проезжавший мимо. Случайность. Он тяжело сел за стол, жестом показал мне на стул напротив. Мне жаль моего сына. Жаль, что он увлекся вами. Дурацкая жизнь. Я молчала. «Ваша квалификация выше всяческих похвал. Я не распознал шпионку. Можете гордиться. Я 10 лет отдал контрразведке и не раскусил вас. Вы не то отребье без роду и племени, которое к нам забрасывают с земли обычно. Я 2 раза видел разведчиков вашего уровня. У вас есть офицерское звание. Вы получили блестящее образование. Но мы враги, сеньорита Кастро. Я должен ненавидеть вас. Он помолчал, поворошил фотографии. Вас раскрыли. Не я. Если бы вас разоблачила моя служба безопасности, я бы застрелил вас, не колеблясь, потому что вы опытный, опасный враг. Но вас раскрыл не я, а я ваш должник. Я не возьму вашу жизнь по одной единственной причине. И я хочу, чтобы вы это знали. Потому что мой сын жив только благодаря вам. Те 2 разведчика сумели бежать. И вы тоже сумеете. Я помогу вам. Но вы навсегда исчезнете из страны. Повторяю, навсегда. Это ваша последняя миссия здесь. Вас схватят и расстреляют без суда, если вы совершите такую глупость, как еще один рейд к нам. Вы очень умная женщина. А я хочу, чтобы вы жили. Он собрал все фотографии и раздраженно бросил их в бак мусорного ящика, включил уничтожение. Ящик мелодично зажужжал. Вас арестуют не позднее завтрашнего утра. Вы не можете скрыться, вас обложили. Я инсценирую ваше самоубийство. Скажу, что вы безответно любили женатого человека. К вашему имиджу очень подходит такая причина. Неспроста же вы отвергли Энрике. И я отвезу вас на космодром. Через 3 часа уходит корабль. Завтра он пересадит вас на пиратский борт. Я немного знаю ваши трудности с переправой. Вас довезут до перевалочной базы в 3-м округе. Вашу безопасность до перевалочной базы я гарантирую. Дальше вы справитесь сами. Думаю, с такой квалификацией вам и ваш дурноголовый командующий не страшен. Он поднял голову, и я спокойно посмотрела ему в глаза. Молчите. Взгляд его был полон такой боли, что мне сделалось жаль старика. Что ж, молчите. Пойдемте. Нельзя терять ни минуты. У меня одна просьба. О, как? Я понимаю, чего вам стоил этот шаг, и не хочу нарушать ваши планы. Но в моей квартире остался котенок. Я могу забрать его? Нет. Понимаю, но времени не осталось. Хорошо. Тогда я прошу вас позаботиться о нем. Его документы лежат на кухне, в среднем шкафчике, на нижней полке. Все пачкой. Пожалуйста, отдайте котенка. Я на миг задумалась. Амелии. Даже если она уйдет в монастырь, она сможет взять котенка с собой. Ведь кошек пускают в любую церковь. Не беспокойтесь. Что-нибудь опасное в квартире есть? Нет. Пойдемте. Мы спустились в гараж, сели в большую черную машину, оба на заднее сиденье. За рулем устроился капитан Лопес. Я с некоторым сожалением проводила взглядом мое оранжевое такси. Машину отгонит в лощину на берег реки. Там лучшее место, чтобы молодая девушка могла утопиться. Течение быстрое, глубина большая, и река вскоре уходит под землю. Труп искать бесполезно. Позвольте вашу обувь, ведь девушки не топятся обутыми, вы знаете. Я разулась. Взамен кед мне выдали эластичные тапочки. Мы выехали на пустынную трассу А1. Генерал поднял перегородку между сиденьями. Я проверил всю документацию, хранящуюся в доме. Вы не притронулись к ней. Вас она не интересовала? Нет. Генерала мало волновал ответ на этот вопрос. И документы его тоже мало волновали. Ему нужна была фраза «переход», чтобы начать разговор. «Значит, вам нужен был мой сын, Долорес. Оставьте его в покое. Не вы конкретно. Я имею в виду разведку. Постарайтесь втолковать вашим командирам, что это дурная затея. Работайте с Ариньо. С ним получится». «Мне нужны какие-то аргументы». «Он не мой сын». Я промолчала. «Вижу, вы не удивились. Знали. И на вашем месте давно бы придумала, как избавиться от шантажиста. Я не наркобарон, чтобы убивать людей без суда и следствия. А суд может навредить моей жене и Энрике». Генерал достал сигареты, предложил мне, закурил сам. «У меня не может быть детей. Я сделал вазэктомию в возрасте 24 лет. Наследственное заболевание. На моих глазах мой отец превратился в живой труп. Но решился я после того, как узнал, что болен мой младший брат, и больны оба ребенка моей старшей сестры, которая сама не заболела, как и я. Врачи говорили, что шанс родить здорового ребенка у меня есть, хоть и небольшой. Я отказался рисковать. Сейчас из всей семьи остались только я и сестра. Сестра в психиатрической клинике. Моя первая жена считала мое бесплодие достоинством. Я очень сильно любил ее. И люблю по-прежнему, хотя ее давно уже не стало. И я никогда не изменял ей, даже в мыслях. И я покосилась на него. Он кивнул. Пилар мне как дочь. Она знала, что будет так. Я понимал, что у нее будут любовники, но предупредил, что никаких слухов поползти не должно. По молодости она иногда ошибалась, но быстро приучилась соблюдать конспирацию. Мы старые, проверенные друзья. И Энрике. Я привязался к нему. Он и в самом деле, в определенном смысле, мой сын. Ни капельки не жалею, что дал ему свое имя. Он оправдал все мои надежды. Но именно мне прекрасно видны его недостатки. Он еще не сформировался до конца, но будет прекрасным лидером. Только вождем, а не менеджером. Я-то вижу. Это не та фигура, на которую следует делать ставки. На вашем месте я вообще постарался бы держать его от политики подальше. Зачем вы это говорите мне? Затем, что я сам желаю ему другой карьеры. Долорес, будь он в самом деле мой сын, он очень похож на своего биологического отца. Только тот был бездарностью, а Энрике талантлив и получил все, что необходимо для развития. Тем не менее, его отец не выдерживал ни малейшего испытания трудностями. Энрике покрепче, но тоже сломается. Я сообщу командованию. Даете слово? Я обязана это сделать. Я позволила себе слабую улыбку. И генерал ответил мне. Разговаривать было в сущности больше не о чем. Я не ожидала такого благородства от генерала Вальдеса и не хотела расстраивать старика какими-то словами. Ему сейчас любое слово отзовется болью. На космодроме машина подъехала к стартовому столу. Генерал пошел к кораблю, не оглядываясь. Капитан Лопес выпустил меня из машины, и я едва ли не впервые заметила в его рыбьих глазах какие-то эмоции. Не ожидал от вас, Долорес Кастро. Что поделать, капитан Лопес? Раз уж вас вскрыли, я знаю, вы ездили на Заячий Плёс. Я бросила один косой взгляд на генерала. Тот был достаточно далеко. Что ж, его можно понять. Не уследил, мол, как земной разведчик сболтнул кое-что начальнику охраны. Тони Карбон живет напротив лавки зеленщика. Она там одна, жена и двое детей. Старая прислуга в доме, не работает. Ему когда-то сказали, что на том берегу видели выход жилы с зелеными камнями, и в гальке тоже попадались ярко-зеленые камни. С тех пор он каждое утро ходит в руины. У него лодка, сам не гребет, нанимает пацанят. Все есть и возвращается, и больше из дома не выходит. До полусмерти боится пауков. В чужую машину больше ни под каким предлогом не сядет. Спасибо, Долорес. А что за зеленые камни? Ювелира в деревне нет, а местные считают, что это галька. Мол, не бывает таких изумрудов. Хотите обеспечить свою старость? Все это вам надо знать. И что такого? Не грех, между прочим. Земля-то там ничейная. Совсем не грех, капитан Лопес. Но все-таки сначала гляньте на них. У зеленщика есть горсть такой гальки. Показывали ее какому-то заезжему знатоку. Тот сказал, что это не изумруды. Через неделю он утонул на реке. Его лодку разбило на порогах. Переправлялся на тот берег. Местные сказали, что он брал лодку порыбачить. Я бы советовала вам, если заинтересуетесь, не обращать внимания на руины. Вся цветная галька в действительности найдена на тех самых порогах. Капитан Лопес кивнул, потом указал на корабль. Вас ждут, сеньорита Кастро. Надеюсь, вы доберетесь благополучно, и я никогда вас больше не увижу. Надеюсь, вы найдете свою золотую жилу, и мы никогда не встретимся. Я догнала генерала. Он проводил меня на борт. Прощайте, Долорес Кастро. Прощайте, генерал Вальдес. Он внезапно обнял меня. Ты чуть не стала моей дочерью. Брось армию, Долорес. Возвращайся домой и живи долго. Он ушел, не оборачиваясь. Меня отвели в маленькую каютку. Через сутки я перешла на другой борт. Пираты, которые ходят в Эльдорадо, особый тип людей. Я ни капельки не боялась остаться с ними наедине на целых 3 дня. По большей части мы резались в покер. Через 7 суток после бегства из Мехико я прибыла на базу.